улицы заставлены машинами, сверкают супермаркеты витринами. Кафе и рестораны ждут своих гостей, и все хотят хороших новостей. Эх, наливай и ни о чем не спрашивай, от нашего стола, конечно, вашему. Танцуем, веселимся до утра с тобой, сегодня отмечаем день рождения мой. Проходят годы, времена меняются, но все же иногда мечты сбываются. Когда судьба нас вместе снова соберет, ты просто веселись, и все пройдет. Эх, наливай и ни о чем не спрашивай, от нашего стола, конечно, вашему. Танцуем, веселимся до утра с тобой, сегодня отмечаем день рождения мой. Эх, наливай и ни о чем не спрашивай, от нашего стола, конечно, вашему. Танцуем, веселимся до утра с тобой, сегодня отмечаем день рождения. Эх, наливай и ни о чем не спрашивай, от нашего стола, конечно, вашему. Танцуем, веселимся до утра с тобой, сегодня отмечаем день рождения мой. Друзья, спасибо всем, кто пришел на мой день рождения. Я вас люблю.